Ночь сквозь ладони протекла, и с собою унесла запах тела твоего. Ты словно на песке вода растворилась без следа, а я хотел лишь одного. Тень иду во след, все пытаюсь разгадать. Где, за какой такой звездой мир придуманный тобой?